Зима приближалась к концу, когда Цезарь повел 4 легиона в земли Нервиев, чтобы покончить с этим сильным племенем. Ему сопутствовала удача. Все племя собралось в одном месте, обсуждая вопрос, следует ли просить мира у римлян. Нервии были вооружены, но не готовы к сражению, и Цезарь не пощадил никого. Тех, кто выжил, забрали в плен вместе с огромным количеством другой добычи. В данном случае ни Цезарь, ни его легаты не получили никакой личной прибыли. Все трофеи пошли легионерам, включая выручку от продажи рабов. Затем на землях Нервиев все сожгли, не тронули лишь владения Вертикона. Пленных вождей отправили морем в Рим ждать триумфального дня в чести и комфорте, так было велено Гиртию. В день триумфа им свернут шеи в Туллианской тюрьме, но до того они в полной мере познают мощь и славу Рима. Цезарь ежегодно созывал все гальские совещания с тех пор, как прибыл в длинноволосую Галлию. Поначалу они проходили в Бибракте, столице Эдуев. В этом году впервые местом сбора стала Самарабрива, и каждому племени было сделано предложение прислать туда делегатов. Подобные встречи давали Цезарю возможность поговорить с лидерами племен. Все эти цари, вожди, старейшины или законно выбранные вергобреты в конце концов должны были понять, что война с Римом может иметь для них лишь один исход. В этот раз Цезарь надеялся на хорошие результаты. Все, кто воевал с ним за последние 5 лет, были разгромлены, какой бы великой ни казалась их сила. Даже потеря 13-го легиона обратилась в преимущество. Теперь они будут знать, что их ждет. И все же с приближением назначенного дня надежды Цезаря угасали. Треверы, Сеноны и Корнуты не сочли нужным прислать делегатов, а это были самые многочисленные племена. Неметы и Требоки никогда не являлись. Но их отсутствие было понятно. Они по Рейну граничили со свевами, самыми свирепыми и голодными из германцев. Им приходилось постоянно быть начеку. Огромный, обвешанный медвежьими и волчьими шкурами зал, встрепенувшись, затих, когда Цезарь предстал перед ним в своей ослепительно-белой, окаймленной пурпуром тоги. Собравшиеся смотрелись великолепно. Всюду пестрело разноцветье накидок, ярко-красных у атрибатов, оранжевых с зеленью у кардурков, малиновых с синим у ремов и алых с темно-сиреневым у дружественных эдуев. Но желто-алых, ультрамариново-желтых и темно-крапивных со светлой зеленью клеток не было среди них. «Я не намерен останавливаться на судьбе Нервиев», — громко и звучно произнес Цезарь. «Ибо все вы тут знаете, что с ними произошло». Он огляделся и кивнул Вертикону. «Здесь сегодня присутствует лишь единственный разумный и здравомыслящий Нервий, не пожелавший противиться неизбежному, чего бы я с удовольствием ожидал и от вас. Зачем бороться с неотвратимостью? Спросите себя, кто ваш реальный враг? Рим или все же германцы? Присутствие Рима в вашей стране в конечном счете пойдет вам на пользу. Он станет порукой тому, что вы сохраните и свой уклад, и себя. Рим сдержит германцев, не пустит на эту сторону Рейна. В каждом из договоров, что мы с вами заключали, я, Гай, Юлий, Цезарь, обещал это вам, ибо вы сами не сможете их сдержать. Если не верите мне, спросите секванов». Он нашел взглядом малиново-розовое пятно и указал на него. Царь свевов Ариовист убедил этих добрых людей отдать ему под заселение 1/3 их земель. Желая мира, они дали согласие. И что же в итоге? Дело идет к тому, что их вскоре совсем вытеснят из собственных владений. Протяни германцам кончик пальца, они завладеют рукой, а после возьмутся за остальное. Кордурки, граничащие с Аквитанией, возможно, считают, что их не постигнет подобный удел. Постигнет, не сомневайтесь. Без Рима у всех вас судьба будет точно такой же. Делегаты Арвернов занимали весь первый ряд, ибо являлись весьма воинственным и могущественным народом. Традиционные враги Эдуев, они владели землями Севенского хребта вокруг истоков рек Элавер, Карис и Вигемна. Вероятно, поэтому в их нарядах преобладали бледно-лимонные, блекло-голубые и темно-зеленые пятна, почти неприметные на фоне скал и снега. Один из них, молодой и гладко выбритый, поднялся со своего места. «Скажи мне, а в чем разница между римлянами и германцами?» — вопросил он на корнутском наречии, которым пользовался и Цезарь, ибо язык друидов был понятен всем. «Нет, скажи это сам», — с улыбкой ответил Цезарь. «Я не вижу никакой разницы. Иноземцы всегда иноземцы». А между тем отличия очевидны. Взять хотя бы тот факт, что я римлянин, говорю сейчас с вами на вашем же языке. К моменту моего первого появления в длинноволосой Галлии я уже знал язык эдуев, арвернов, вакконтиев, а с тех пор освоил язык друидов, атрибатов и несколько иных наречий. Да, у меня есть способности к языкам, это правда. Но я выучил эти языки не из прихоти, осознавая, что общение напрямую позволяет людям понять друг друга гораздо лучше, чем с помощью толмачей. Однако я никогда не требовал и не потребую, чтобы вы выучили латынь. А германцы заставят вас говорить на своих языках, которые в конце концов начнут вам казаться родными. «Мягко стелешь, Цезарь», — возразил молодой Арверн. «Именно в этом и таится опасность. Вы собираетесь господствовать скрытно, а германцы ничего не скрывают, поэтому нам с ними проще, чем с вами. Вероятно, ты впервые присутствуешь на подобном собрании, ибо я не знаю тебя», — спокойно сказал Цезарь. «Назови свое имя». «Верцингеторик». Цезарь подошел к самому краю возвышения. «Во-первых, Верцингеторик, вы, галлы, должны примириться с присутствием каких-либо иноземцев. Окружающий вас мир стремительно сокращается с тех самых пор, когда греки и карфагеняне рассеялись по всему периметру моря, которое мы, римляне, теперь называем нашим. Но греки никогда не были единым целым. Греция всегда являла собой скопище маленьких городов-государств, которые, как и вы, постоянно дрались друг с другом, пока напрочь не истощили страну. Рим тоже поначалу был городом-государством, но постепенно он подчинил себе всю Италию, превратив ее в монолит. И все же господство великого города отнюдь не господство диктатора-одиночки. Вся Италия голосует, избирая правителей Рима. Вся Италия живет жизнью Рима. Вся Италия поставляет Риму солдат, ибо Италия и есть Рим, который растет и растет. И теперь вся италийская Галлия к югу от реки Пад тоже является его частью и принимает участие в выборах магистратов. Вскоре этой чести удостоятся и все галлы, живущие севернее реки Над, потому что я поклялся добиться этого, ибо верю в единство. Я верю, что в единении сила, и я сделаю длинноволосую Галлию единой страной. Это будет вам подарком от Рима. Германцы таких дорогих подарков не поднесут никому. Они могут лишь способствовать деградации подчиненных племен. У них нет системы правления, нет системы торговли, нет системы законов, дающих народу возможность свободно работать и жить. Верцин Геторик язвительно засмеялся. «Вы насилуете, а не управляете. Что вы, что германцы, все одно!» Цезарь мгновенно отреагировал. «Чушь! У нас пропасть отличий. О некоторых я уже говорил. Ты просто не слушаешь меня, Верцин Геторик, потому что не хочешь слушать. Ты взываешь к чувствам, а не к разуму. Это привлечет к тебе много сторонников, но столь же недальновидных, как ты. Задумайся, чего ты хочешь для своей родины? Вечных внутренних расприй при расширяющейся германской экспансии или спокойной привольной жизни под римской рукой? Я не хочу сражаться с вами, но это не значит, что я откажусь от борьбы, ибо за мной стоит Рим, который объединяет народы, дает им законы, гражданство и мир. Всюду, куда входит Рим, воцаряется изобилие, развиваются ремесла, расширяются торговые связи. Например, вы, арверны, лучшие гончары в длинноволосой Галлии. Разве вам не захочется продавать свои горшки не только полунищим соседям, но и везде, где властвует Рим? С римскими легионами, охраняющими ваши границы, вы обретете достаток и уверенность в завтрашнем дне. Это пустые слова. Что произошло с отватуками, с абуронами, с маринами, с нервиями? Их ограбили, истребили, продали в рабство. Цезарь вздохнул, отвел правую руку в сторону, левую спрятал в складках туги. «У всех этих племен был шанс», — возразил он спокойно. «Они нарушили наши договоренности и предпочли им войну. Хотя дешевле было бы подчиниться в обмен на гарантированную спокойную жизнь, на избавление от наскоков германцев, на сохранение своих традиций. Ваши боги и земли так и останутся вашими, но вы будете жить гораздо лучше, чем жили под чужой властью», — презрительно выдохнул Верцин Геторик. Цезарь наклонил голову. «Такова цена, Верцин Геторик. Цена того, что я сейчас перечислил. Или легкая рука римлян, или тяжелая германская длань. Иного выбора у вас нет. Суверенитета больше не будет. Длинноволосая Галлия слишком приблизилась к нам. Все вы должны это понять. Возврата не будет. Рим уже пришел к вам. Он уже здесь и останется здесь. Потому что он тоже обеспокоен активностью племен за Рейном. Около полувека назад они уже подминали под себя вашу Галлию. 750 тысяч германцев вторглись к вам, и вы их терпели, пока Рим в лице Гая Мария вас не спас. Он и теперь спасет вас в лице племянника Мария. Прошу об одном — не противьтесь. Если вы примете Рим, от вас ничего не убудет. Спросите у любого племени в нашей провинции, у вольков, вакконтиев, гельветов, аллаброгов. Подчинившись Риму, они не сделались меньше галлами. Они теперь процветают. «Ха!» — фыркнул Верцин Геторик. «Это опять одни слова, а на деле они только и ждут, чтобы кто-то избавил их от ерма». «Ты сам знаешь, что это не так», — парировал Цезарь. «Ступай к ним, поговори с ними, и сам лишний раз убедишься в моей правоте». «Если я и приду к ним, то не для расспросов», — сказал Верцингетарик. «Я покажу им боевое копье». Он засмеялся и недоверчиво покачал головой. «Как вы надеетесь победить нас? У вас же только жалкая горстка. Рим — это гигантский блеф. Народы, с которыми вы до сих пор сталкивались, покорны, трусливы, глупы. В длинноволосой Галлии больше воинов, чем у вас граждан. 4 миллиона кельтов и 2 миллиона белгов. Я знаком с результатами вашей последней переписи. Цезарь, вас только 3 миллиона. Всего!» «Цифры мало о чем говорят», — весело сказал Цезарь. «Рим обладает 3 вещами, каких у вас нет. Это организованность, техника и крепкий тыл. У всего этого 100-процентная эффективность. О да, ваша хваленая техника! Ну и что? Помогли вам стены, которыми вы отгородились от океана, овладеть хоть одной крепостью Венетов? Помогли? Нет. У нас тоже есть техника. Спроси своего легата Квинта Тулия Цицерона. Мы построили осадные башни. Мы освоили ваше орудие. Мы не рабы, не глупцы, не трусы. С тех пор, как ты пришел в нашу Галлию, мы постоянно учимся у тебя. И будем учиться, пока ты здесь. Но таковы не все ваши генералы. Рано или поздно ты вернешься в Рим, а к нам пришлют какого-нибудь дурака вроде Кассия под Бурдигалой или Маллия под Аравсионом. Или вроде Агенобарба, наголову разбившего арвернов 75 лет назад. Сейчас арверны стали сильнее. Арверн, Верцингетарик, послушай меня, — громовым голосом сказал Цезарь. Я жду пополнения. Здесь вскоре появится 4 боевых легиона. Это 24 тысячи готовых ко всему солдат. Они все будут одеты в кольчуги. На их поясах будут отличные кинжалы и мечи. На головах шлемы, в руках копья. Они знают на зубок все приемы и правила боя. Отменно управляются с артиллерией и покрывают на марше по 30 миль в день. Ими командуют опытные центурионы. Они придут сюда без ненависти в сердцах, но если вы вынудите их драться с вами, они вас возненавидят. Он сдвинул брови. Теперь защищать интересы Рима здесь будут 5-й, 6-й, 7-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й и 15-й легионы. Всего 54 тысячи пехотинцев. И добавьте к ним еще 4 тысячи всадников из эдуев и ремов. Верцингетарик радостно захихикал. «А ты глупец, Цезарь! Ты только что рассказал нам, какая армия у тебя под рукой!» «Действительно, рассказал. Но не по глупости, а чтобы предостеречь вас. Я говорю тебе, возьмись поскорее за ум. Ты не сумеешь нас победить. Зачем же пытаться? Зачем пускать цвет своего племени на распыл? Зачем оставлять ваших жен без мужей, а земли без пахарей? Кончится тем, что я поселю там своих ветеранов, а ваши женщины будут рожать от них преданных Риму детей». Остатки доброжелательства вдруг покинули инициатора совещания. Он выпрямился и чуть наклонился, нависая над всеми. Не понимая, в чем дело, Верцингетарик опасливо отступил. «Этот год будет годом полного истощения, если вы вынудите меня!» — во весь голос крикнул Цезарь. «Встаньте против меня, и вас не будет. Меня нельзя победить, Рим нельзя победить. Мощь Италии столь велика, что я смогу восполнить любые потери, и если пожелаю, в мгновенье ока удвою количество своих войск. Предупреждаю, не злите меня, и не надейтесь, что вместо Цезаря к вам пришлют кого-то другого, ибо к тому моменту вы будете уничтожены. Он быстро сошел с возвышения и покинул зал, оставив в ошеломлении как галлов, так и своих офицеров. «Ну и характер!» — буркнул Трибоний. «Да», — сказал Гиртий, — «но тут иначе нельзя». «Теперь моя очередь», — Трибоний встал. «Как после этого мне с ними общаться?» «Дипломатично», — ухмыльнулся Квинт Цицерон. «Неважно как», — сказал Секст. «Авторитет для них только Цезарь». «Но этот Верцин-Гетарик его, кажется, не очень-то уважает», — заметил Сульпиций Руф. «Он молод», — возразил Гиртий, — «и мало популярен среди своих. Они сидели, скрипя зубами, и, похоже, были готовы его пришибить. Его, а не Цезаря, заметьте». Пока шло собрание, Рианнон позвала к себе писаря. «Прочти письмо», — велела она. Он сломал печать, уже один раз сломанную и скрепленную другой печаткой, о чем Рианнон, естественно, не подозревала. Развернул небольшой свиток и принялся сосредоточенно его изучать. «Читай!» — прикрикнул Рианнон, нетерпеливо ерзая в кресле. «Прочту, когда разберу», — был ответ. «А Цезарь читает, не разбирая». Писец поднял голову и вздохнул. «Цезарь есть Цезарь. Кроме него никто не читает с листа. И потому, чем больше ты говоришь, тем дольше я буду молчать». Рианнон утихла, теребя золотые нити, вплетенные в ее длинное малиново-бурое платье. Наконец секретарь поднял глаза. «Я готов», — сказал он. «Тогда начинай». Ну что ж, не могу сказать, что ожидала когда-нибудь получить письмо, написанное на странной латыни гальской любовницей Цезаря. Но это забавно, должна признать. «Значит, у тебя сын от Цезаря». «Поразительно. А у меня дочь от него. Как и твой сын, она не носит его имя. Это потому, что я была в то время замужем за Марком Юнием Силаном. Кстати, его дальний родственник, тоже Марк Юний Силан, служит сейчас у твоего покровителя, он легат. А дочь мою зовут Юния. И поскольку она третья Юния, я называю ее Тертуллой. Ты говоришь, что ты дочь царя. Я знаю, у дикарей есть принцессы. Ты считаешь, что это что-нибудь значит, но ошибаешься. Для римлянина имеет значение только одна кровь — римская. Самый жалкий воришка в трущобах лучше тебя, потому что в нем течет римская кровь. Никакой ребенок, чья мать не римлянка, не может надеяться встать вровень с Цезарем, ибо Цезарь — самый родовитый из римлян. Его предки были царями, и в других обстоятельствах он мог бы быть римским царем, но Рим не приемлет царей, и Цезарь никогда не допустит, чтобы Рим имел царя. Римляне ни перед кем не встанут на колени. Мне нечему тебя научить, принцесса Дикарк. Но, пожалуй, ты должна знать, что римлянину вовсе не обязательно иметь кровного отпрыска для передачи ему своего достояния и родовых регалий, ибо он всегда может кого-нибудь усыновить. Римляне со всей серьезностью относятся к этой традиции. И каждый, кто выбирает наследника, тщательно проверяет чистоту крови того, кому суждено будет принять его имя. Кстати, мой сын был тоже усыновлен. Его, правда, и теперь зовут Марк Юний Брут, но по завещанию моего погибшего брата он стал также Квинтом Сервилием Цепионом, законным представителем знатного рода, какому принадлежу и я. Но он из гордости предпочел вернуть себе имя Юниев, ибо предок его, Луций Юний Брут, свергнул последнего царя Рима и провозгласил Третью Республику. Если у Цезаря не будет чистокровных наследников, он усыновит кого-нибудь из Юлиев, вот и все. Не трудись отвечать. Мне не нравится, что ты считаешь себя женщиной Цезаря. Ты не женщина Цезаря. Ты для него лишь удобство. Писарь умолк, и свиток в руках его снова свернулся. «Нам, дикарям, опять указали наше место», — недовольно проворчал он. Рианон схватила письмо и порвала его в клочья. «Уйди!» — прорычала она. Хлынули слезы. Она пошла в детскую, где находилась одна из служанок. Сын возил на веревочке модель троянского коня, подаренную Цезарем. В боку коня имелась дверца, за которой прятались греки. 50 искусно вырезанных и покрашенных деревянных фигурок. У каждой имелось имя. Рыжий и статный воин был, например, Менелай. Там обретался и Одиссей, тоже рыжий, но с короткими ножками. И красавец Неоптолем, сын Ахилла. И даже некий Эхион, у которого голова болталась на шее, сломанной за то, что он сдался. Цезарь пытался рассказывать сыну легенду, но на малыша история времен Гомера впечатления не произвела. А игрушка понравилась, она двигалась, в ней сидели маленькие человечки. Их можно было вынимать из деревянного брюха и опять прятать туда. Она восхищала всех, кто видел ее. «Мама!» — радостно воскликнул ребенок, протягивая к матери ручки. Слезы высохли. Рианон села в кресло и подтянула Оргетурига к себе. «Ты ничего не значишь», — сказала она, прижимаясь щекой к блестящим кудряшкам. «Ты не римлянин, ты грубый гал. Но ты будешь царем гельветов, и ты все равно ему сын». Зубы ее вдруг оскалились, из горла вырвался хрип. «Я ненавижу тебя, Сервилия, хотя ты и римлянка, и знатная госпожа. Цезарь никогда больше не вернется к тебе. Сегодня я пойду в башню черепов к жрице и куплю заклятие на долгие муки».